Анна Ахматова. Июль 1914. Для сайта LibriVox.org. Читает Ольга Тинякова. Первое. Пахнет гарью. 4 недели торф сухой по болотам горит. Даже птицы сегодня не пели, и осина уже не дрожит. Стало солнце немилостью Божьей, дождик с Пасхи полей не кропил. Приходил одноногий прохожий, и один на дворе говорил: «Сроки страшные близятся, скоро станет тесно от свежих могил. Ждите глада и труса, и мора, и затмения небесных светил. Только нашей земли не разделит на потеху себе супостат. Богородица белый расстелит над скорбями великими плат». Вторая. Можжевельника запах сладкий от горящих лесов летит. Над ребятами стонут солдатки, вдовий плач по деревне звенит. Не напрасно молебны служились, а дожди тосковала земля. Красной влагой тепло окропились затоптанные поля. Низко, низко небо пустое, и голос молящего тих. Ранят тело твое пресвятое, мечут жребий о ризах твоих. 1914. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.